Снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишкам, и вниз к речке, на ледянке турманом лететь. И скувыркиваться с сометов соломы нельзя, только заходить за аверьяновую избу, что посередине села. У аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вась, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег. Потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просит еще сделать. «Не могу», — отвечает мужичок, — «я домовой, боюсь тебя напугать очень». «Так я теперь все равно тебя забоялся», — отвечает Петечка. «Отчего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый. Не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вась даючи мне говорит: Петечка, мол, дом какой-то построил». «Как же играть будем?» — спросил Петечка. «Я уж не знаю. Мне бы поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая, косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть». «Давай», — отвечает Петечка. «А это как? Что-то боязно». «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендель». «О, вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем. «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету. Кот Вася печку трется, чисто у нас, и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо. «Сколько их!» — сказал Петечка, и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые, представленные-то грибы?» «Есть можно. Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно». «А у тебя булавки нет?» — спросил Петечка. «Я бы сейчас пискаря на муху поймал». Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез. «На завтра!» Опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Но вот переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега. Почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза. Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит: «Мокрота! Ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне, Петечка, играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом все равно пропал». «Басом заревел Петечка». А домового дочка плеснула в ладоши и говорит: «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей». Да и кричит домовому: «Иди, мол, сюда!» Петечка орет, не унимается. Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются, прибежали зайцы. Зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки! Ау, сестрицы Мавки! Полно вам спать!» Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому. Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился, хвост трубой, и глаза воровские горят». И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть. Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.